Но тут человек в соболиной шубе пробудился ото сна, медленно поднял голову, и эта голова несказанно удивилась при виде сержанта. — Шарль? — Боже мой! — воскликнула она. Сержант был удивлен не меньше, но он все же нашел в себе силы достойно ответить. — День добрый, Оливье. Рад видеть тебя в добром здравии. Генерал Оливье Оливьер, а это был именно он, расплылся в доброжелательной улыбке и неподдельно радостно воскликнул. — И я, мой друг, и я тоже очень рад. Однако сержанту было вовсе не до любезностей. — Где император? — мрачно спросил он. — Император? О, император на вершине славы! — высокопарно воскликнул генерал. — Да он их всех перехитрил. — Кого? — Русских? А кого же еще? Глаза у Оливьера так и горели от напускного восторга, и он поспешно продолжал. — Мы, Шарль, навели ложные переправы. Они, эти безмозглые русские варвары, сразу бросились туда, а мы... Сюда? Чичигов перепугался? Витгенштейн растерялся? А император сжег мосты и погубил армию. Жестко перебил его Дюваль. Но-но! И лицо Оливьера стало таким же строгим, как и 5 лет тому назад. Не надо распускать дезинформацию. Боеспособные части переправились почти все, а трусы и мародеры остались на том берегу. Ряды наши очистились. Стратегия, мой друг. Стратегия? Так-так. Деваль был очень мрачен. А где же он сейчас? Там. И при этом Оливьер неопределенно махнул рукой куда-то в сторону. Война окончена, армии, сам видишь, больше нет. И он, конечно, сейчас в Тюильри. Ведь надо же спасать династию. Эй, да что это я? Весной мы опять сюда вернемся, и вот тогда, понятно, перебил его сержант. Ну а прямо сейчас... Как же мои солдаты? И как же мадам? Мадам? Какая мадам? Ах, да! Глаза у Оливьера забегали, и так же бегло он заговорил. Мадам, гадалка императора, его довереннейшее лицо, девица... Мадам Ленорман, ты слыхал о такой... Сержант кивнул. «Вот и прекрасно!» — продолжал Оливьер еще быстрее. «Так вот, вкратце, суть и дело. Я не знаю, что там у них произошло, но храни ее пуще собственной чести, Шарль. Ступай с Богом, мой друг, и да вернутся на твои плечи махровые эполеты». И тут генерал увидел в руке у сержанта тот самый пакет, с которым он отправлял его к императору, и веско добавил, а это можешь оставить у меня. Однако сержант отрицательно покачал головой и, подумав, сказал. — Оливье, ты обманул не только меня. Что я теперь скажу своим солдатам? — Скажи, что приказ... отменяется, и генерал потянул руку за пакетом. — Отпусти их. Пусть каждый добирается домой, как сумеет. Сейчас сам видишь. Не до союзников, молчи! — перебил его Дюваль и спрятал пакет под мундир. — Наполеон! Тут он впервые за много лет назвал императора по имени. Наполеон бежал. Так что, Оливье, повторяется каирская история? Может и так, может и так, — нехотя признал Оливьер. И тут же озабоченно добавил: — О, какой у тебя нездоровый вид! — Перекусим. — А что, у меня есть еда и выпивка, а у тебя женщина? — Мы неплохо устроились, не так ли? — Не смей так говорить о даме! — вспыхнул сержант. — О даме? — рассмеялся Оливьер. — Может, ты еще и веришь ее россказням? Перевидали мы таких дам под телегами? Дюваль не сдержался и дал Оливьеру пощечину. — Полегче! — Полегче! — прикрикнул Оливьер. — Не забывай, что ты разговариваешь с генералом, а твоя девка и получил еще одну пощечину, а потом он мог получить и саблей в грудь. Но тут подскочивший офицер встал между сержантом и генералом. — Очень хорошо, — обрадовался сержант. — Теперь-то я уверен, что его высокопревосходительство не откажет мне в чести. — Да, я слушаю вас, — с готовностью ответил офицер. — Так вот, я посылаю вызов этому, с позволения сказать, господину. И, повернувшись к Оливьеру, Дюваль продолжал: — Что? Сабли? Пистолеты? — А где, мадам? — А где солдаты? — в свою очередь спросил Оливьер. — Тебе их не достать. — Так что же? Сабли? Пистолеты? На что Оливьер улыбнулся и мило, но двусмысленно, как он это умел, ответил: — И сабли, и пистолеты, мой друг, а также просто голыми руками. Вот, полюбуйся! И он сделал широкий приглашающий жест. Дюваль обернулся. От ближайшего костра к нему поднимались с десятка-полтора солдат, вооруженных чем попало. Всего лишь двое оставалось у костра. — Ну, вот и все, — подумал сержант. Вот он и дождался. Его убьют свои же. Но не сразу. И сержант, не сводя глаз с Оливьера, стал медленно вытаскивать саблю. Как вдруг за спиной у него засмеялись, сержант оглянулся. — Что это? Те двое, что остались у костра, со смехом свежевали красотку Марии. Каннибалы, майор Иван Скриге. Каннибалы! Сержант уронил саблю в ножны, отвернулся и услышал. Судьба! Печальным голосом воскликнул генерал. И так всегда. Уж если жеребенок родится с зубами, то его обязательно сожрут волки. Сержант, уткнувшийся лицом в стенку кареты, не ответил. А что тут было говорить? Да и кому? Поэтому сержант молчал и хоть того и не хотел, но слушал голос Оливьера, который вот так продолжал. — Да, я был плохим кавалеристом, Шарль, и ты это знаешь лучше других, да и разве только кавалеристом, но, тем не менее, поверь мне, я здесь ни при чем. И вдруг этот голос сорвался на крик: «Подите прочь, ублюдки! Я вас не звал! Люсьен, гоните их отсюда! Пусть обжираются кониной!» Сержант, не оборачиваясь, слышал, как солдаты глухо возмущались, как им что-то доказывал Люсьен, должно быть, тот самый офицер, что принял у сержанта Мари. Потом все стихло, было долго, тихо, и вновь заговорил генерал. — Шарль, ты даже не представляешь, что здесь творится. Не сегодня, так завтра они поджарят и меня. Уходи, у тебя есть мадам, есть солдаты. Даст Бог, ты вернешься во Францию. Я был неправ, я был несправедлив к тебе и к этой женщине. Я не прошу прощения, я просто говорю, что думаю. Дюваль отступила на шаг от кареты и посмотрел на генерала. Вид у Оливьера был растерянный и непривычно виноватый. — Ты первый честный человек, которого я встретил, Шарль. Сержант не ответил, сержант развернулся и пошел прочь. Никто его не останавливал, и, что может еще важней, никто за ним тогда не последовал. Подойдя к своим, Дюваль через силу улыбнулся и сказал: — Вы все получили отставку, друзья. Наш император был весьма любезен. И замолчал, он больше не мог и не желал продолжать. А Чико спросил: — Где ваша лошадь, сержант? Дюваль задумчиво посмотрел в сторону и не сразу ответил: — Все дело в том, что я оставлен при армии, повышен в чине, обласкан. А потом посмотрел на солдат, на мадам и спросил: — Чего вы ждете? — Езжайте домой! Солдаты не тронулись с места. Тогда опять заговорил сержант, и он сказал: — Вот что! — Мадам, император весьма лестно отозвался о вас и желает вам счастливого возвращения на родину. «Прощайте!» И он развернулся. «Шарль!» «Это неправда», — громко сказала мадам. «Куда вы?» «К Мари!» «Но это же!» — воскликнула мадам. «Да что вы говорите, Гаспар!» «Да не молчи же ты!» Гаспар понуро сошел с лошади и не смело, подняв глаза на Дюваля, сказал: «Простите, сержант, но я подсматривал за вами, и я знаю, где Мари». «Ты? Я? Так точно!» — сказал Гаспар, не отводя глаз от сержанта. «Я ординарец генерала Оливьера. Давно уже, еще с 6-го года, а в 7-м летом, в то утро, если помните, когда и вас, и лейтенанта Лабуле...» «Довольно!» «Как прикажете. Но я хотел сказать не это, а вот что. Я, знаете ли, прежде всего кучер. И мне верхом несподручно. Позвольте мне вернуться к генералу. Сержант молчал, тогда Чико сказал: «Если после всего того, что я сегодня узнал, Гаспар останется с нами, я его ночью зарежу. Не так ли, Франц?» Франц растерялся, не зная, что и ответить. Тогда опять заговорил Гаспар: «Мадам, о том, что вас интересует, я, к сожалению, не имею ни малейшего понятия». «О чем вы?» — удивилась мадам. «Вы знаете, о чем. Прощайте!» И, видимо, чтобы не расчувствоваться, Гаспар резко развернулся и побежал к колонне, по колено утопая в снегу. Сержант нахмурился и опустил голову. Чика подвел ему лошадь Гаспара и тихо сказал: «Пока вас здесь не было, мадам чуть было не лишилась чувств. Я сам растирал ее снегом. Простите». Сержант улыбнулся. Тогда Чико совсем осмелел и взял на душу еще один грех, заявив уже громче: «Гаспар проболтался. Он рассказал, как вы в Тильзите в две колоды вчистую обыграли самого русского царя Александра I Ивановича. И тут Оливьер, конечно, не прав, потому что за такое нужно награждать, а не рвать эполеты». Сержант рассмеялся, легко вскочил в седло и приказал: «За мной!» А в это время бывший кучер подбежал к карете и, запыхавшись, отрапортовал: «Жду дальнейших приказаний». И тут взбешенный Оливьер выместил на нем все свое зло: «Мерзавец! Все из-за тебя!» — крикнул он и наотмашь ударил Гаспара кулаком по лицу. Из разбитой губы у того потекла кровь. В подобных случаях Гаспар прежде молчал, но теперь... Снег — отменное средство. «Снег», — сказал он, боком опустился в сугроб и принялся прикладывать снег к разбитой губе. «А вам, господин генерал, я посоветую вот что. Пиявки. Пиявки и еще раз пиявки. За уши, к вискам и на спину. Пиявки помогают от запоя при ударе и при неспособности к учению». «Расстрелять!» — закричал Оливьер. «Расстрелять, негодяя! Вы что, оглохли все?» Но все молчали.